Глава 16. Его Величество Император Всероссийский и Его Величество Император Японии, желая положить конец многочисленным неудобствам, проистекающим от совместного владения островом Сахалин, и упрочить существующее между ними доброе согласие, постановили заключить трактат о взаимной уступке со стороны Его Величества Императора Всероссийского, группы Курильских островов, а со стороны Его Величества Императора Японии, его прав на остров Сахалин. Хотя протокол заключительного этапа завершения переговоров дозволял высоким договаривающим сторонам зачитывать и слушать согласованный текст, не вставая с места, канцлер Горчаков не утерпел. И уже на второй фразе внушительно поднялся из кресла. Торжествующе поблескивая стеклышками очков, отражающих свет многочисленных свечей, он медленно зачитывал текст, привычно делая между фразами паузы и прислушиваясь всякий раз к бормотанию переводчика Уротаро Сига, повторяющего положение договора главе японской делегации, чрезвычайному и полномочному послу Японии в России Энамото Такааки. Сам посол тоже сохранял приличествующее торжеству момента выражения значительности на лице, несколько обрусевшему за год пребывания в России. Директора азиатского департамента МИДа Петра Николаевича Стримоухова, сидящего через стол напротив Энамото и пытающегося от скуки определить эти предметы обрусения, вдруг осенило. Да все из-за густых бакенбард, заботливо отращенных послом за последние несколько месяцев. Сбрей-ка этакие пушистые украшения лица, убери добродушно величественные брыли со щек да небольшой хохолок со лба, и снова из-под русской маски выглянет невозмутимый и загадочный азиат. От фривольности неподобающих моменту мыслей Петра Николаевича вдруг повело на улыбку, и он тут же поймал на себе острый цепкий взгляд посла. Словно прочитав его мысли, Энамото, до сего момента сидящий неподвижно, вдруг, словно невзначай, рассеянным жестом поднял левую руку к колбу. А далее, в упор глядя на Стримоухова, резко прижал и несколько оттянул назад хохолок волос на голове, прищурил глаза до щелочек и даже несколько оскалился, растянув тонкие губы. А при виде невольного изумления на лице директора мгновенно убрал и руку, и улыбку оскал. И чуть заметно подмигнул. «Знаю, мол, о чем думаешь». Более широкую невольную улыбку от мальчишеской выходки посланника Петру Николаевичу пришлось старательно прятать в платок. А Горчаков, не замечая этой мимической сценки, продолжал торжественно вещать. Статья 6. В уважении выгод, проистекающих от уступки острова Сахалина, Его Величество Император Всероссийский предоставляет: 1. Японским судам право посещать порт Корсаков без платежа всяких портовых и пограничных пошлин в продолжении 10-летнего срока. 2. Японским судам и купцам для судоходства и торговли в портах Охотского моря и Камчатки, а также рыбной ловли в этих водах и вдоль берегов, те же права и преимущества, которыми пользуются в Российской империи суда и купцы наиболее благоприятствуемых наций. Чрезвычайный и полномочный посол Японии, доказав мимоходом русскому коллеге-дипломату Стримоухову свою внимательность и способность к физиогномистике, продолжал делать вид, что внимательно слушает русского канцлера и перевод положений трактата на японский язык. Мыслями же он витал далеко и от переговорной залы МИДа, и от Петербурга вообще. Нет, посол не был легкомысленным человеком. И нынешняя его рассеянность проистекала отнюдь не из пренебрежения интересами своей далекой родины, которые, в принципе, могли бы пострадать от малейшей неточности или двусмысленности в тексте трактата, под которым он через несколько минут от имени Японии поставит свою подпись. Энамото был уверен, неточностей и двойного смысла в международном документе нет. И никто и никогда не упрекнет его за это. Долго, без малого года, он обсуждал с русскими различные варианты решения сахалинского вопроса. Гораздо больших усилий потребовала напряженная работа по согласованию нюансов. Апачи чаяния — древняя, как сама история мировой цивилизации, дипломатическая игра взрослых и умудренных опытом людей. Надо было озабоченно хмуриться при озвучивании самых выгодных и приемлемых для своей страны предложениями русских, чтобы тут же, в соответствии с правилами игры, попытаться получить еще более значимые преимущества, зная при этом, что партнеры по переговорам никогда не поступятся большим, зная, что русские играют по тем же правилам, что и японцы. Энамото очень устал за этот год. Устал не только душевно. Со временем постоянное мыслительное напряжение перетекло в физическую усталость. Он никогда ранее не постигал дипломатию как науку и искусство. Однако способность учиться новому сохранилась у него еще со времен 6-летнего голландского университета. Анализируя причины своей усталости, вице-адмирал пришел к выводу, что ее истоки в другом. В постоянном напряжении и необходимости быть готовым к любой неожиданности. С самого дня своего назначения в Россию он ждал этих неожиданностей. Странная и неожиданная протекция военного министра Сайго Такамори, включение в состав дипломатической миссии лейтенанта Осикаго Томео. Не сразу определив его роль в своей судьбе, Энамото все же постоянно чувствовал нешуточную угрозу от этого человека. Свое собственное прошлое. Посол понимал, что русский царь, узнай он о мятеже Энамото, его приговоре и трехлетнем пребывании в тюрьме, неминуемо сочтет это оскорблением своего монаршего достоинства. Чем больше выделял Александр посла Японии, чем больше царственной и человеческой приязни дарил ему, тем болезненнее стал бы для русского царя удар по его самолюбию. Тем сильнее была бы досада от того, что его обманули, выставили на посмешище перед всем миром. Тогда что? Русская тюрьма? Объявление персоной нон-грата и высылка из России — это в лучшем случае. Но даже в этом лучшем случае его возвращение в Японию отнюдь не было бы триумфальным. Энамото не сомневался. Его неминуемо сделали бы виноватым и в провале дипломатической миссии, и в подрыве престижа Японии на международной арене. И тогда была бы снова тюрьма. Не русская, так и японская. Появление в его жизни искреннего и доброжелательного 20-летнего русского офицера фон Берга скрасило несколько месяцев вынужденного одиночества Энамото и даже несколько снизило градус напряжения его жизни. С Мишелем Бергом ему было легко и просто. Он искренне потянулся к молодому жизнерадостному человеку, единственному, кому от него, от Энамото, не было нужно ничего, кроме радости общения и познания незнакомых ранее сведений, обычаев, нравов. Фон Берг искренне хотел стать другом для Энамото. Не из тщеславия, не из желания похвастать в кругу армейских приятелей знакомством с высокопоставленным иностранным дипломатом, любимцем царя. Берг хотел быть полезным. И, видя холодную отстраненность японца, постоянно подчеркиваемую им официальность в отношениях, даже обижался. Винил в этой холодной отстраненности себя, свое неумение доказать дружбу и готовность прийти на помощь в любую минуту. Он просто не знал и не понимал древних японских обычаев, густо замешанных, к тому же на очень долгой самоизоляции страны восходящего солнца, на традиционном недоверии японцев ко всему, что привнесено извне. Этот наивный, но верный друг просто не знал, что для самурая внешнее проявление любых теплых и добрых чувств равносильно признанию собственной слабости духа. Берг, почуяв в Осикаго врага своего друга, ринулся за ним в Европу и без колебаний поставил на кон ради Энамото свою жизнь и будущее. Когда Энамото получил шкатулку со страшными для него документами, он в полной мере оценил то, что Берг сделал для него. Осикаго, выполняя приказ своего прямого начальника из далекой японской Кагосимы, был готов не только раскрыть русскому царю преступное прошлое японского посла. Разоблачительные для Энамото факты, подкрепленные фактическими карточками и извительными комментариями, должны были появиться в скандальной французской газете. Франция, обиженная предательством русского самодержца и политикой России, переориентированной в то время на Пруссию, не упустила бы возможность выставить виновника своих унижений на посмешище. Подумав об этом сейчас, посол невольно хмыкнул. На гребне этой антирусской истерии Александр вряд ли обошелся бы только высылкой из России виновника скандала. Когда Берг метался в бреду от ран в маленькой монастырской келье, оскорбленный его дерзостью русский царь, одним росчерком пера лишил его военного чина и повелел продолжать поиски, чтобы наказать еще более. Энамото сумел с помощью отца невесты Берга найти его еще живого в больничке для убогих и престарелых при женском монастыре близ Варшавы. Японский посол, собираясь в Варшаву, поставил в известность главу русского внешнеполитического ведомства Горчакова о необходимости временно покинуть пределы России. Из предосторожности конечным пунктом поездки был назван Берлин. К тому же Энамото, сыграв крайнее недовольство, заявил канцлеру дипломатический протест по поводу установленного за ним японским послом полицейского наблюдения. Ход был верным. Если такового наблюдения и не было, то заграничная русская охранка не преминула бы присмотреть за послом в его поездке. Горчаков обратился к Александру, предупредив его о возможных осложнениях в переговорах по Сахалину в случае, если Энамото заметит наблюдение за собой. «Но ведь мы уже потеряли одного японского дипломата», — нахмурился тогда Александр. «Причем потеряли, ежели помнишь, Александр Михайлович, именно на берлинском маршруте. Нельзя ли внушить господину послу, что охрана его персоны проистекает лишь от нашего стремления обеспечить его безопасность? «Пробовал уже», — развел руками Горчаков. «Господин Инамото заявляет, что в состоянии сам обеспечить собственную безопасность. А замеченных им в будущей поездке агентов охраны он будет расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела Японии. Со всеми вытекающими последствиями, Ваше Величество». «Быстро он оперился у нас, однако», — пробормотал Александр, начиная гневаться. «Вот, господин канцлер, следствие того, что наши правоохранительные силы не в состоянии найти убийцу секретаря японского посольства». «Думаю, что нынче дело совсем не в неудовольствии господина Инамото состоянием розыска преступника», — попробовал возразить Горчаков. «Оставь, светлейший», — махнул рукой Александр. «Вам бы с генералом Потаповым только щеки надувать, да умопостроение вместо дела производить». «Что ж, не желает господин посол охрану? Просьбу уважить». «Передай генералу. Никакой самодеятельности. Ежели Инамото пожалуется на пригляд, мне придется виновными Восточную Сибирь усиливать». «Слушаюсь, государь». Хотя Горчаков никакого отношения к полиции и к жандармерии не имел, однако понял. Недовольство Александра, случись какой казус с охраной, в первую очередь падет на его голову. Канцлер Горчаков, меж тем, продолжал торжественно зачитывать статьи положений трактата. «Статья 7. Принимая во внимание, что хотя полномочия вице-адмирала Инамото Такааки еще не дошло к месту своего назначения, но телеграммой удостоверено, что он и уже отправлены из Японии, то стороны условились не откладывать более подписания настоящего трактата. Воном постановлено, что обряд обмена полномочий последует немедленно по получению японским уполномоченным своих письменных полномочий, и что для удостоверения исполнения этого обряда будет составлен особый протокол». Словно сомневаясь в том, что полномочия Микадо адресованы именно Инамото, Горчаков поверх очков испытующе воззрился на вице-адмирала. А тот, погруженный в прошлое, не сразу заметил обращенных на него взглядов и мгновенно установившейся тишины. И лишь легкое покашливание Стримоухова вернуло посла в настоящее. Вскинув голову, он торжественно наклонил голову. «Рескрипт его императорского величества выслан сюда специальным курьером, господа». Присутствующие в зале переговоров слегка задвигались, закивали. «А это минимум 2 месяца», — подумал Инамото. 2 месяца на то время, чтобы специальный посланник императора Японии обогнул с юга азиатский материк на корабле, после Суэца и Черного моря пересел на железную дорогу и с запада прибыл в Россию. А что посланец привезет еще? Год назад в Токио министр внешних связей уже вручал посланнику полномочия представительства Японии, где были обозначены предельно допустимые уступки по Сахалину, и достигнутые нынче условия соглашения были бы свидетельством победы дипломата Инамото. Какие ветры дуют нынче в правительственных коридорах страны восходящего солнца? Об этом Инамото мог только догадываться. Чего стоят догадки и предположения человека, лишенного подробной информации о событиях, происходящих на далекой родине? Такую информацию Инамото в течение последнего года черпал только из телеграмм и комментариев, публикуемых в европейских и американских газетах. Составить по этим материалам, чаще всего противоречивым, верную картину происходящего было просто невозможно. Правительственные депеши из Японии, адресованные лично Инамото, приходили в Петербург не чаще 1-2 раз в месяц. Он не знал, например, истинной реакции военного министра Сайго Такамори на известие о смерти его посланца Осикаго Томео. Да и как он мог, собственно говоря, отреагировать на краткий рапорт о том, что секретарь посольства найден мертвым близ границы Российской империи, и что смерть его наступила при невыясненных пока обстоятельствах? Чуть позднее Инамото отправил на родину более подробный отчет, приложив к нему извещение МИД России, официально выраженные соболезнования Александра II, материалы полицейского расследования о смерти японского дипломата и несколько вырезок из русских газет. Имя фон Берга там упоминалось, но никаких сведений о том, что предполагаемый виновник гибели Осикаго был весьма дружен с послом Японии, нигде не содержалось. Умолчал об этом в своем отчете и сам вице-адмирал. Правда, об этом вполне мог верноподданически сообщить правительству Японии переводчик посольства Уротару Сига. Вице-адмирал скосил глаза на замершего рядом Уротару. Всегда почтителен, уважителен, исполнителен. А что еще он знает о своем переводчике? О русском друге Мишеле Берге он знал гораздо больше. Когда высокие договаривающиеся стороны согласились, что русский и японский тексты петербургского трактата идентичны, за спинами Горчакова и Инамото бесшумно засуетились помощники. Министру и послу подали тяжелые бювары красного софьяна, содержащие трактат на двух языках. Подписи Горчакова и Эномота немедленно были просушены специальными подушечками с вензелями МИДа. Встав, стороны обменялись бюварами, а следом и рукопожатиями. Вице-адмирал уже сделал движение, чтобы выйти из-за стола, однако Стримоухов, поймав взгляд Эномота, чуть заметно покачал головой. Еще не время уходить. А канцлер Горчаков уже торопливо шел к нему вокруг стола в сопровождении секретаря с тяжелой шкатулкой в руках. «Ваше высокопревосходительство, господин чрезвычайный и полномочный посол!» — заговорил Горчаков. «Сегодня мне выпала великая честь выполнить повеление государя и вручить вам, господин вице-адмирал, орден святого Станислава первой степени. Знаками этого ордена его величество Александр II отмечает те большие заслуги и тот длительный труд, коими была примечательна ваша работа, имеющая сегодня, 25 мая 1875 года, столь значительный финал, как подписание трактата». В шкатулке блеснула большая многолучевая звезда, вся усыпанная бриллиантами. Первым побуждением Эномота было немедленно отказаться от русской награды. Он прекрасно понимал, что орден могут счесть подачкой, ради которой он малодушно предал интересы Великой Японии. Отказываться было, разумеется, нельзя. Русские необычайно щепетильны в таких вещах. И публичное отвержение награды императора Александра II будет расценено как недружественный акт, идущий вразрез только что продемонстрированному миролюбивому настрою в отношениях с Россией. Были у японского посла и другие мотивы. Вице-адмирал просто не знал, что именно будет содержать дипломатическая почта, отправленная нынче из Токио. Только ли официальное подтверждение полномочий посла относительно подписания трактата? Не сочтет ли правительство Японии и император завершение работы над трактатом окончанием его миссии в России? Эномота вполне допускал, что пакет с личными печатями императора может привезти в Санкт-Петербург его преемник, новый чрезвычайный и полномочный посол, назначенный вместо него. Тогда ему придется паковать чемоданы и уезжать, бросив здесь Берга. Тогда 2 месяца — это все, что у него остается. На это время ему нужна максимальная свобода действий, максимальный карт-бланш доверия русских. И ни о каком доверии уже не может быть и речи, откажись он от русской награды. Здесь же Горчаков вручил Эномото торжественное приглашение на прием, даваемый МИДом по случаю завершения русско-японских переговоров и подписанию трактата, который войдет в историю как петербургский. Вице-адмиралу оставалось только поблагодарить, хотя идти на этот прием у него не было ни малейшего желания. На этот прием в Министерство иностранных дел были приглашены, разумеется, не только высший свет Санкт-Петербурга, но и все дипломаты, аккредитованные в северной столице России. За минувший год Эномото общался с коллегами из дипломатического корпуса эпизодически, исходя из принципа минимальной достаточности. Коллеги платили ему той же монетой. Были холодно-вежливы на протокольных встречах, никогда не приглашали его в свой круг неофициального общения. Эномото знал, что за этой холодностью скрывается не только маломаскируемое презрение дипломатов английского круга к выскочке из какой-то далекой и малозначимой в международной большой политике Японии. Холодностью ему мстили за явное благоволение к японскому посланнику Александра, за их частые семейные чаепития в кругу царской семьи и домашние посиделки с карточными баталиями. Исключением в этом смысле был французский посланник Адольф Лефло. Военная косточка, как он сам себя называл, и в шутку, и всерьез. В Россию дивизионный генерал Лефло отбывал уже 2-й посольский срок, что позволяло ему иронично подтрунивать над надменными выскочками, уже через месяц после прибытия в Петербург, считающими себя великими специалистами в славянских вопросах. Встречаясь с Эномото, француз никогда не навязывал ему своего мнения и всегда старался приободрить, если чувствовал, что коллеге-дипломату, не имеющему опыта в международной политике, приходится нелегко.